Глава 35. Камушек на обочине. Тот не был хулиганом в советское время, кто не катался внутри желтой канарейки. Надеюсь, вы знаете, что это такое. We are living yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. И действительно, если попал в желтую канарейку, жди полного погружения в океан неприятностей. Среди дворовой братвы самый последний поц знает. Милицейская канарейка возит пацанов туда, где больно бьют по почкам, отвешивают леща свернутым журналом огонек, а если будешь барагозить, врежут по темечку толстенным фолиантом Уголовного кодекса РСФСР. До звезд в глазах, пятиконечных. Хотя видел я этот кодекс. Тоненькая мягкая брошюрка. Таких десяток нужно, чтобы врезать. Но легенды есть легенды. Лет в 16 я действительно один раз загремел в канарейку за драку на городской танцплощадке «Ивушка». Трясся на ухабах по дороге в опорный пункт и прощался со своими почками. В ужасе и тоске. Каково же было мое разочарование, приятное, надо сказать, когда я на собственном опыте произвел внезапное открытие. А и не бьют там никого, в милиции. Даже желаний таких никто не проявлял. Даже намеков на подобные желания не демонстрировал. Скучно заполнили протокол, нудно провели душеспасительную беседу, заставили поставить закорючку в конце листа, садисты этакие, да и вытолкали в зашей из помещения. На все четыре стороны. Вот вам и легенды с мифами заодно. Во сколько нам открытий чудных несет неугомонный дух. Ведь все самому приходится узнавать, все на собственной любознательной шкуре испытывать. А может быть, так и надо? Для чистоты накоплений эмпирического материала. И вот я опять в канарейке. В козлике, как иногда еще называют эту сухопутную желтую субмарину с синей полосой на боку. Что любопытно, в город меня вести намылился тот же самый милиционер, который каких-то пару десятков минут назад встречал мою ободранную персону в дежурке опорного пункта. Тот самый полупьяный, вежливый и благожелательный старлей, предусмотрительно не закрывший двери перед моим знаменательным появлением. Он коротко и деловито куда-то позвонил, вызвал себе замену на пост и пошел усаживать меня в прибывшее транспортное средство. Странно. Разве дежурному можно отлучаться из скворечника? Тем более бухому. Впрочем, ладно, это их сугубые милицейские дела. Заметили, как приятно на язык ложится милиция, милицейские? Только выхлоп из милицейского организма слегка подгаживает общую благодушную картину. Но не суть. Все равно душу греет вместе с почками. А то придумали полиция, полицай. Как-то неприятно резонируют эти слова с памятью нашего народа, вы не находите? Будь то хоть дореволюционные жандармы, хоть фашистские подстилки времен Великой Отечественной. Хорошо, что в этом времени с головой пока еще дружат. Старлей посадил меня не в салон, а, очередная странность, в обезьянник. Это кто не знает? Неужели такие еще остались? Багажная часть газона, усиленная металлическими решетками. В ответ на мой вопросительный взгляд, мой нечаянный водитель только развел руками, потом сокрушенно вздохнул и указал подбородком на задние сиденья, заваленные какими-то рулонами и коробками. На правом переднем месте была такая же беда. Вновь непорядок. Это дежурка или хозяйка? Где это видано, чтобы так захламляли дежурного козла? Не для нежных гражданских ушей сие будь сказано. Ну что ж, делать нечего. В ответ на заманчивое предложение, от которого трудно было отказаться, я кивнул обреченно и полез в малокомфортабельный отсек для социального элемента. Какая разница, как ехать? Главное, чтобы быстрее. Ирину надо спасать. В пыль разобьюсь, но все сделаю для освобождения из плена своей боевой подруги-наставника. И Казет все сделает. Казет! Я с досадой хлопнул себя по лбу, раскачиваясь на поворотах в обезьяннике. Почему же я не передал отбой засадной группе Сан Саныча через нашего оперативного? У них же есть радиосвязь. Что происходит с моей головой? Страх за Ирину все застил. Непроходящий шок от ужаса недавнего спуска в бездну. Кстати, я уже говорил, что высоты просто органически не перевариваю. Все равно это меня мало извиняет. Какой же я тормоз. Ну ладно. Каяться и наказывать себя морально буду после, когда скрутим злодея и выручим нашу подругу, в чем я ни на секунду не сомневаюсь. Быстрее бы добраться и присоединиться к поискам на Керченской. Носом землю взрою. Давай, канарейка, лети, родная. Я приник к заднему, обрешоченному окошку газона. Ну да, летим, как подраненная улитка. Справа мелькают огнями прибрежные поселки, слева темнеет массив Крымского хребта. На глазок километров 40 осталось до города. И вновь я не подумал. Можно ведь было предупредить моего старлея, потерять с полчасика и вернуться в город по Староялтинской дороге через Байдарский перевал. Как раз там сейчас и устраивается в засаде Сан Саныч со товарищи. Тогда и предупредил бы Казета. А так, шпарим мы сейчас по новой трассе гораздо левее и ниже вдоль самого моря. Засадники наши остались высоко в горах, справа, сзади. Будут ловить черную кошку в черной комнате, которой еще и нет к тому же. Еще одна глупая досада. Да я сегодня в ударе. Я насупился и забился в угол своей клетки. Не бывает страшнее злости, чем злость на самого себя. И пришиб бы мерзавца, да жалко себя любимого. Пригодится еще. Чтобы абстрагироваться от самоистязаний, стал размышлять о феномене Полищука-Крахмалюка. Ведь этот скрытый недобиток умудрился легализоваться в самых что ни на есть верхах партии. Городской комитет КПСС — это вам не хухры-мухры, с улицы туда не возьмут. Десятки раз проверят, перепроверят, найдут очевидцев славного боевого и трудового пути, поднимут множество документов. И все равно не смогли распознать истинную личину этого оборотня. А если один просочился, где гарантии, что других нет? Судя по тому, как азартно крушили страну, начиная с апрельского пленума в 85-м, закрадываются, знаете ли, подозрения. Так что там с Полищуком? Зловредный дед рассказывал, что собственноручно убил себя, то бишь палача Шайтана, в последний день зачистки концлагеря. А как же было на самом деле? Можно предположить так. Чуя звериной своей сутью начало грандиозного шухера и не считая целесообразным полностью довериться Дойчордунг, Полищук, а нет, тогда еще Степан Крахмалюк, стал строить планы на будущее, как бы в случае, вдруг приспичит, сменить окрас, то бишь перекинуться, если прижмет, из палачей в партизаны. Для этого, по-видимому, среди узников концлагеря «Красный» приглядел он семейную пару Дарью и Сергея Полищуков, подпольщиков из группы «Сокол». По какой-то причине Дарья сошла с ума, надо полагать, не случайно. Представить даже страшно, как эти твари такое сделали. Но все равно думать об этом надо. Долг у нас такой – не забывать. И не давать забывать своим детям и внукам. Искалеченную женщину выпустили из застенков. Чего с нее еще можно взять? Можно даже предположить, что Крахмалюк спас ее от утилизации. Бррр, аж дрожь по телу от таких словечек. Спас, но не из большого человеколюбия, разумеется, а из далеко идущих расчетов. Устроил сумасшедшую Дарью в халупе у старой многодетной татарки, живущей в трущобах Эстонской улицы. У родственницы, скорее всего, какого-нибудь сослуживца по крымско-татарскому шумобатальону. Пока все звучит ровно. Что дальше? Дальше Крахмалюк просто-напросто устраняет Сергея в лагере и похищает из канцелярии его документы. Все, задел на будущее сделан. Остается только ждать дальнейшего развития событий на военных фронтах. Могу еще предположить, что хитрый и абсолютно циничный Крахмалюк, отмеченный наградами вермахта за безупречную жестокость и прославившийся неумолимостью к беззащитным жертвам, не ограничился закладкой одной единственной легенды. Благо, возможности у него были и беспринципности хватало, усовершенствованной уроками школы Абвера. Были, скорее всего, у него и еще варианты легализации. Гадалки не ходи. В конечном итоге одну из своих закладок он и использовал. В последние дни оккупации, а точнее 11 апреля 1944 года, во время массовых расстрелов в урочище Дубки, Крахмалюк инсценирует нападение на самого себя. Как? А очень просто. Ему было достаточно лишь подойти, якобы неосторожно, поближе к шеренге обреченных и дать схватить себя за одежду слабым и изможденным людям. потом естественным образом падение в могильный ров и закопаться как можно глубже под трупы, чтобы товарищи шуцманы случайно самого не подстрелили сгоряча. А может быть, он даже и предупредил кого-нибудь из сослуживцев, чтобы тот стрелял не очень точно. Все может быть. И трюк, как ни крути, опасный. Тем не менее, я уверен, что Крахмалюк пошел на этот риск для достоверности стартующей легенды. Не было у него другого выхода, а хитрости и наглости хватало. Этот риск – страховка на тот случай, если кто-нибудь из свидетелей выживет и подтвердит, что да, был шайтан, был и весь вышел, убили его собственные жертвы у всех на глазах. А вот и сам герой, Сережа Полищук, изувеченный и без глаза, пролежавший двое суток среди трупов на грани жизни и смерти. У кого совести хватит засомневаться? Героя вытащили, откачали и спасли. Потом, скорее всего, подлечили в госпитале, надо думать. А он, как пошел на поправку, прямо из больнички прогулялся ночью на улицу Эстонскую и зачистил последних свидетелей его сопричастности к персоналу концлагеря. Ликвидировал старуху-татарку с ее детьми и внуками. Топором. На всякий случай. Чтобы не выдало между делом. Соседа еще, кажется, убил пожилого. И по старой отработанной привычке безобидную собаку, из-за чего у меня и начал завязываться тревожный узел подозрений. И все у него получилось. И устранение опасных свидетелей, и собственное алиби. Трудно, что ли, было сымитировать ухудшение физического состояния сразу после возвращения с места преступления. Слег, наверное, на неделю. Я так думаю, получилось еще до сообщения ему лично об убитой соседке, где проживала якобы его сумасшедшая жена. Кто бы на него подумал? Горе-то какое! Лихо одноглазая. Все рассчитал. И Дарья, можно предположить, не сама через год угасла. Муж, скорее всего, помог. А вдруг бы она поправилась? Да и вспомнила бы, чего не надо помнить. А тут незадача такая. Померла болезная. В общем, и тут шайтан потоптался. В этом нет даже и капли сомнений. А потом оборотень переехал в другой город и начал делать карьеру по партийной линии. А почему бы и нет? Как партизан, как инвалид войны, да просто как хороший, достойный и заслуженный человек. Партии нужны такие. А чтобы не волноваться особо о старых свидетелях и военных очевидцах, появилось у Крахмалюка Полищука хобби. Стал он усиленно изучать историю концлагеря «Красный». Допуск у горкомовцев в военные архивы есть. Всюду ему зеленая улица, содействие и почет по столь важному и нужному делу торжества исторической справедливости. И партии хорошо, патриотизм, благородная ненависть и все такое. И ему неплохо. Все время держит руку на пульсе. Где лишнюю опасную бумажку можно извести, а где и неудобного человека прикопать? Которого, к примеру, и подговорил тогда в лагере стрелять мимо себя в могильном овраге. В начале 70-х целый судебный процесс провели по фашистским недобиткам Крыма. Кто в числе первых свидетелей вставал немым укором? Полищук, наше партийное светило. И не только немым надо думать. Соловьем пел, всех топил и себя тем самым перед партией чистил. Вот так все ровно и вытанцовывалось, пока в кабинет к нему не заглянул Тимофей Кондратьев, единственный выживший после плетей шайтана узник совхоза «Красный», избежавший тогда чудом из концлагеря благодаря минутной слабости коменданта Отто Шпекмана. Узнал шайтан свою жертву. На суде, возможно, не пересекались, а теперь узнал. Узнал и сразу же подписал ему смертный приговор. Второй раз. Несмотря на то, что Тимофей наверняка и не понял тогда, кто именно перед ним в темных очках и дорогом представительном костюмчике с ленинской жилеткой. Иначе там же на месте и задушил бы гниду голыми руками. Роковая последовательность случайных совпадений и непрерывная кровавая цепь злодеяний черного гения. Ведь в сообразительности этому гаду не откажешь. Да что там? Он ведь и сейчас почти ушел от возмездия, если бы не сломанные санки моего соседа и не рейка, воткнувшаяся мне в чувствительное место, и не болтливые старушки в коридоре поликлиники, случайно присевшие мне на ухо, а я, в свою очередь, вновь стал песчинкой, из-за которой заклинило шестерни неумолимого механизма. камушком на обочине, о который сломал ногу конь безудержного темного всадника, каплей дождя, погасившей тлеющее древнее пожарище. Наш телятя все-таки волка забодатя. Хотя чего это я? Волк пока еще на свободе, да и шрам от сломанной саночной рейки толком пока не затянулся. Я осторожно потрогал старую ноющую рану. Чего разболелось-то? Чует что-то? Вместе с местом размещения? Канарейка натужно вписывалась в какие-то крутые повороты. Вновь дорога змейка? Вообще-то до самого города практически прямая трасса. Какие еще серпантины? И почему мы едем в гору? Я опять прилип к оконцу. Темень. Где-то очень далеко появлялись и исчезали далекие мерцающие огоньки небольшого поселка. По времени мы уже в пригороде. Откуда темень? Где огни большого города? Эй! Забарабанил я в перегородку. Старлей, мы куда-то не туда едем! Новый крутой поворот, и опять дальние огоньки исчезли за крутой скалой справа. А слева... Я что есть сил прижался щекой к стеклу, а слева бетонные блоки в полоску и обрыв. Мы снова поедем в гору. Мы куда едем? Эй! Стал я методично пяткой лупить в стенку машины. Бесполезно. Легкий я больно для нанесения критических повреждений железу, даже в канарейке. Между мной и водителем тоже есть маленькое окошко. Мне виден только черный невозмутимый силуэт, за горой коробок, да шевелящиеся дворники на лобовухе. Неожиданно впереди блеснул далекий призрачный огонек, и машина затормозила. Потом стала разворачиваться назад, в три приема, в раскорячку. Значит, узкое, надо полагать, поле для маневра. Остановились окончательно. Впереди хлопнула дверь. Через секунду распахнулся и обезьянник. «Эй, начальник, что за дела?» «Блин, я себя уже чувствую зэком-завсегдатаем. С кем поведешься от тех стен и наберешься?» «Давай, шпион, прыгай!» Доброжелательности и хорошего настроения, как это ни странно, у Старлея не убавилось. «Приехали!» «Куда приехали?» Поинтересовался я, ошарашенно спрыгнув на землю. «Здесь что, обрыв?» Милиционер молча закрыл багажник, прошел вперед и уселся на водительское сиденье. Воткнул ключ в замок, помолчал пару секунд, будто не решаясь мне что-то сказать. Сподобился, наконец. «Будь здоров, герой. Удачи!» И хлопнул дверцей машины прямо у меня перед носом. Яснее не стало. «Почему герой?» Оцепенев, я наблюдал, как газон, визжа стартером, завелся с третьей попытки, рыкнул на прощание невидимым смрадом и уехал себе. Тоже на все четыре стороны, надо думать. Это что было? И что вообще происходит? Я вам что, действительно камушек на обочине?